Одежда моя почти вся в чемоданах. Не хватает духу разобрать аккуратно развешанные, аккуратно сложенные вещи Джеймса. Большой гардероб в его спальне, как дверь в другой мир. Не могу сказать, чтобы в этой квартире я чувствовал себя дома, но жить где-то еще — это для меня исключено. Иногда мне просто не верится, что его здесь нет. Вчера вечером я был так убежден, что он в соседней комнате, что пошел проверить. В пятницу побывал у Лиззи и Гилберта в их квартирке в Голдерс-Грин. Я время от времени их навещаю, и они почуют меня замысловатыми пахучими блюдами, на приготовление которых тратят целые дни. Гилберт пользуется большим успехом в роли комического героя нелепой и нескончаемой многосерийной телепередачи. Впервые в жизни к нему пришла известность, люди подходят к нему на улице поздороваться. Даже критики сравнивают его с Уилфридом Даннингом, что, конечно, глупо. У Лиззи вид довольный. Она бросила работу в больнице и пополнела. Оба они все толкуют о том, как когда-нибудь мы поселимся в одном доме. Я буду жить наверху, а не внизу, на правах дворецкого и экономки. Мы шутим на эту тему. Кажется, они начинают обращаться со мной, как с больным стариком. Они считают, что жить в квартире Джеймса — это ужас. К себе я их, конечно, не приглашаю. Я никого сюда не приглашаю. Не иначе, как я вхожу в роль холостого дядюшки-исповедника. Вчера я водил в кафе мою секретаршу мисс Кауфман. Не уверен, упоминал ли я о ней. И выслушал грустную историю о ее престарелой матери. А потом угощал завтраком в дешевом ресторане Розмари Эш. И узнал все как есть про Сидни и Мабель. Мабель 20 лет. Розмари все не теряет надежды, что Сидни одумается. Дети в восторге от Канады. Розмари считает, что на ее развод они смотрят слишком философски. Я с удовольствием убедился, что события в Шраф Энди Розмари представляет себе очень смутно и не стал ее просвещать. По ее сведениям, я подвергся преследованиям какой-то сумасшедшей местной жительницы, и еще утонул мальчик из Гилбертовых дружков. К счастью, она была не в настроении обсуждать мои проблемы. Сейчас поздний вечер. Будда словно смотрит на меня, хотя я знаю, что под опущенными веками зримый мир им не виден. В квартире очень пыльно. Я еще не рискую договориться с уборщицей. Кое-где по верхам я сам стираю пыль, но двигать предметы с места на место избегаю. Среди них есть бьющиеся. Особенно опасливо я отношусь к шкатулке с демоном на высоком кронштейне. Не становится ли квартира все более похожей на музей по мере того, как дух Джеймса все дальше от нее отлетает? Обжитая мною территория не расширяется. Ем я в кухне, оттуда спешу обратно к этому столу в гостиной. Одеваюсь в холле. Сплю в большей из двух запасных спален. В постель Джеймса я, разумеется, не решаюсь ложиться. Его прекрасная спальня стоит пустая. Я затворил туда дверь. Я вступил, наконец, во владение столом и сосредоточил на нем те из соблазнительных нефритовых зверюшек, которые мне особенно нравятся. Пресс-папье для писем и бумаг, мисс Кауфман, спасибо ей, все еще мне помогает, служит два камня. Тот розовый с узором, который я подарил Хартли, и коричневый с голубыми прожилками, который я подарил Джеймсу. Мне было приятно увидеть его здесь, когда я приехал. Я часто беру в руки то один из этих камней, то другой. Пристроил я на столе и два снимка. Тот, на котором дядя Авель танцует с тетей Эстеллой, и снимок Клемент в молодости в роли Корделии. Ни одной подходящей фотографии родителей мне не попалось, и, конечно, недавних снимков Джеймса тоже нет. Ясно, что к своему путешествию Джеймс готовился в высшей степени тщательно. В квартире не осталось никаких личных бумаг. Может быть, полковник Блэкторн что-нибудь изъял? Не осталось никаких интересных реликвий, ни старых писем, ни снимков, ни счетов. Завещание лежало в тонком, перевязанном ниткой конверте вместе с выпиской из банка касательно помещения капитала.